Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Валерьевич. Вячеслав Валерьевич, да, слушаю вас. Меня зовут Николай Федорович, долговой агентство Morgan & Stahl. Звоню вам по вопросу вашей задолженности по кредиту перед банком ОТП в размере 14 911 рублей 45 копеек. Когда вы сможете погасить данный вид задолженности? А сколько копеек? Секундочку, уже другой долг. 10 965 рублей 10 копеек. Вы знаете, 45 звучало лучше. Это первый, у вас их всего три. Три? Угу. Да. Так, и что же нам с этим делать? Давайте для начала, чтобы наш разговор проходил в дружеской такой вот атмосфере, да, без негатива, вы скажите мне паровозик тыр-тыр-тыр. Давайте. Что именно вы хотите услышать? Я хочу услышать фразу паровозик тыр-тыр-тыр в вашем исполнении. А это поможет выплатить кредитом? Конечно, поможет. Каким образом? Ну, это воодушевит меня на то, чтобы погасить кредит. А вас воодушевляет, что у вас по данному кредиту 472 дня просрочки? Не очень воодушевляет. Ну так, подождите секундочку. Давайте мы поговорим с вами насчет кредита и насчет погашения. Но для начала я все-таки хочу услышать фразу «паровозик тыр-тыр-тыр». Так я вас спрашиваю, это поможет разве? Я же вам ответил, конечно же поможет, давайте. Интересно, каким образом? Ну, это я вам объясню позже, для начала я хочу услышать паровозик тыр-тыр-тыр. Я хочу услышать, каким образом это повлияет на вашу выплату. И услышите, как это повлияет сразу же после того, как я услышу фразу в вашем исполнении «паровозик тыр-тыр-тыр». Ну, давайте, что вы как девочка какая-то юная ворваетесь. У вас психика вообще все в порядке? У меня все замечательно с психикой. Давайте мы не будем как-то оскорблять кого-нибудь, да? Я не оскорбляю, просто интересуюсь. Ну, а я просто интересуюсь фразой «паровозик тыр-тыр-тыр» в вашем исполнении.